Глава 8. «Вы его убили!» — бросился к Джему Франклин. Хьюит повернул колесико регулятора на рукояти пистолета и небрежно бросил. «Неужели?» Тия в ужасе переглянулась со мной, не зная, что нам теперь делать. Я не могла пошевелиться, раздираемая двумя противоположными стремлениями — помочь Джему и броситься на нашего учителя. Франклин прижал пальцы к шее Джема. «Нет, пульс ровный». Он сердито посмотрел на доктора Хьюита. «Нельзя просто так бить людей током!» «Он не вызывает необратимых повреждений», — заверил Хьюит. «Не в этом дело!» — возразила я, рискуя разделить участь Джема. Услышав, что он будет жить, Тия переключила свое внимание на лейденский пистолет в ее руках. Как классический головоногий, она опустила его на стол и начала разбирать. Облако бронзовых кудряшек подпрыгивало и покачивалось вокруг ее лица, как пружины сложного механизма. Она вынула из магазина пулю и поднесла к глазам, внимательно рассматривая белую блестящую капсулу, по размеру и форме похожую на... Ну, если честно, первое, что пришло мне в голову, был тампон. «Это какое-то стекло?» — спросила Тия. «Не совсем», — ответил Хьюит. «Каждая пуля создана по принципу лейденской банки. Она хранит электрический заряд, высвобождающийся при ударе. А гильза состоит из особым образом выделенного карбоната кальция». «Как в раковинах морских ушек», — вставила я. Хьюит довольно кивнул. «Совершенно верно, староста Дакар». Я постаралась подавить чувство гордости за правильный ответ. В конце концов, мы не на уроке. И он только что выстрелил в моего телохранителя. «А из чего именно его выделяют?» — спросила я. Хьюит лишь улыбнулся. И внезапно я расхотела это узнавать. «При высвобождении заряда», — сказал он, — «гильза уничтожается, не оставив следа. Потеря сознания длится от пары минут до часа, в зависимости от организма объекта». Джем, как по команде, всхрапнул, приходя в себя, сел и потряс головой. «Что случилось? Хьюит в тебя выстрелил», — ответил Франклин. Джем с восхищением уставился на учителя, будто и не подозревал, что старик на самом деле так крут. «Вы в порядке», — успокоил его Хьюит. «Поднимайтесь, староста. Я как раз собирался приступить к объяснениям. Если Лэнд Институт снова на нас нападет, вы ответите им из этого оружия. Поверьте, оно гораздо надежнее традиционных пистолетов». На лице Джема отразилось недоверие. «Надежнее моих зигзауэров?» «Я не сомневаюсь в ваших умениях, мистер Твен», — сказал Хьюит. «Мне известно, что вам принадлежит лучший результат в стрельбе в истории школы. Но на наших врагах будут бронежилеты, крайне эффективные против обычного огнестрельного оружия». «Кевлар не защищает от всего...» «Я говорю не о кевларе». Лицо Хьюита посуровило. «И потом мы будем стрелять, чтобы вывести их из игры, а не убить. Мы не Лэнд Институт. Мы до такого не опустимся». Он говорил с такой горечью, что я невольно подумала, может, зря я его в чем-то подозреваю. Его отвращение к бывшим нанимателям казалось искренним. Но почему он их покинул и удостоил нас своим присутствием? «Радиус применения лейденских пистолетов ограничен», — продолжил он. «Но пули высвобождают заряд при попадании в любую точку на теле объекта с расстояния до 30 метров». «Это лишь треть от радиуса моих пистолетов», — пробормотал Джем. «Будем надеяться, что вам не придется пробовать свои силы ни с тем, ни с другим», — сухо заметил Хьюит. «Но нужно быть готовым. На складе оружия вы найдете еще 3 таких ящика. Я настроил их на отпечатки всех старост. Мистер Твен, вооружите сначала своих акул, затем всех остальных в команде». Тия замотала головой. «Сэр, как они вообще работают? Это же невозможно!» Хьюит поморщился своим коронным «Господи, дай мне силы». «Староста Ромеро, невозможное является таковым лишь до той поры, пока мы не превратим это в возможное». «Но...» «Я понимаю, что такой объем информации трудно переварить. Обычно я начинаю испытания первокурсников, показывая им лейденский пистолет, и больше ничего в этот день. Более фантастические альт-тек-изобретения я оставляю на субботу и воскресенье». «Альт-тек?» — переспросил Франклин. «Более фантастические?» — повторил Джем таким восторженным тоном, будто вызывался снова стать подопытным. «К сожалению», — проигнорировал их обоих Хьюитт, «у нас нет на это времени. Чтобы выжить, нам понадобятся все наши ресурсы. Мисс Ромеро, видите вон тот ящик у дальней стены? Надеюсь, вы не забыли мою лекцию об оптоэлектронной маскировке». Тия моргнула. «Как кожа осьминога». «Верно. Внутри вы найдете проекционные модули. Установите их вдоль всего корпуса прямо над ватерлинией с интервалом 1 метр. Все ясно?» «Я... да». «Хорошо». Хьюитт посмотрел в окно и помрачнел. Похоже, ему не понравилось, что мы были еще так близко к берегу. «Мистер Кауч, под скамейкой позади вас еще один ящик. Внутри излучатель помех. Пожалуйста, установите его на передней палубе. Он должен мешать работе любых радаров и гидролокаторов». Лицо Франклина стало почти одного оттенка с голубой прядью в его волосах, как если бы он несколько минут не дышал. «Хорошо, сэр». «Мисс Дакар!» «Альтек!» — выпалила я. У меня было такое чувство, что меня только что вывели из транса. Или наоборот, я прямо сейчас в него погружалась. Сейчас трудно сказать. Я даже не стала поправлять Хьюитта с его снисходительным «Мисс Дакар». «Ваш предмет», — продолжила я, — «теоретическое мореведение. Все те странные, опасные технологии, о которых вы говорили, они существуют не только в теории?» Он снова грустно посмотрел на меня. «Дорогая, мне очень жаль». Эти слова напугали меня сильнее всего того, что он говорил до этого. «И дорогая?» Он всегда обращался ко мне только «староста Дакар», как положено по рангу, или «мисс Дакар», что я ненавидела, или на худой конец, когда он был особенно самоуверенным, «эй вы». Инстинкты взывали одуматься и прекратить расспросы, словно я стояла на краю самого высокого в своей жизни обрыва. Но я все равно спрыгнула. «Вы сказали, что Жюль Верн кое-что описал верно. Не предвидел и не придумал. Значит, вы считаете, что в тех романах описываются реальные события?» Хьюитт положил лейденский пистолет на стол и провел пальцами по замысловатому переплетению проводов вокруг дула. «Вопрос актуальный во все времена. Откуда авторы черпают свои идеи? В случае Верна это были личные интервью. До него доходили слухи, он разыскивал свидетелей. Те, чтобы их не уличили во лжи, придумывали какие-то несуществующие детали. Иные факты менял сам Верн, чтобы его истории воспринимались как... ну, как истории. Но да, дорогая, в основном в них описано то, что происходило на самом деле». На мостике воцарилось обескураженное молчание. Слышно было лишь гудение двигателей и шорох разрезаемых носом волн. Лица остальных старост потрясенно вытянулись. Прежде чем снова заговорить, Хьюитт наклонился вперед, будто прислушивался к голосу, доносящемуся из старинного фонографа. «После основания Академии нам удалось воссоздать несколько альтек-изобретений Немо. Но принципы работы большинства из них нам еще только предстоит понять. Миссия Гардинг Пенкроф заключается в том, чтобы сберечь его наследие, не дать его технологиям попасть в руки простых людей и помешать Land Institute захватить власть над всем миром с помощью Альтека. Но, боюсь, сегодня баланс сил, существовавший между нашими школами почти 1,5 столетия, нарушен. Land Institute опасно близко подобралась к финальной победе». Я смотрела на его расстроенное лицо, а мои мысли метались в разные стороны, как косяк потревоженных сельдей. Наконец, больше не в силах держать в себе этот хаос, я захохотала. Наверное, я была похожа на сумасшедшую, но я ничего не могла с собой поделать. Мою жизнь опять перевернули с ног на голову. Я лишилась брата, школы, будущего. Последние несколько часов я функционировала на одном адреналине. А мы говорим о капитане Немо. Обхватив себя руками, я заходилась в смехе и, быстро моргая, пыталась сдержать слезы. Я почти не сомневалась, что стоит мне замолчать, и я зарыдаю и не остановлюсь, пока не умру. Франклин шагнул ко мне, явно поняв, что я на грани нервного срыва. Даже Джем и Тия выглядели встревоженными. Глаза Хьюитта оставались темны, как чернила кальмара. Мне очень жаль, мисс Дакар. Староста, — поправила я, выдавив это слово между приступами истерического хохота, поэтому прозвучало оно без должной серьезности. Хьюитт нахмурился. «Если бы только у нас было больше времени. Мы почти год постепенно вводили в курс вашего брата. Его тренировали как будущего лидера, чтобы он продолжил дело ваших родителей. Но даже при всех его способностях это едва его не сломило. А теперь, боюсь, вам придется взять на себя еще большую ответственность. Я бы все отдал...» Его перебил звуковой сигнал планшета. Я никогда раньше его не слышала, и хотя сам звук был веселый, судя по выражению лица Хьюитта, он не означал ничего хорошего. «Они нас нашли», — объявил он. Руки Джема потянулись к его пистолетам. «Это ту штуку я видел на вашем экране. Что это такое?» «Нет времени», — отрезал Хьюитт. «Предупредите команду об атаке».